Второе. Комната Роберти понравилась. Фрида показала и все их апартаменты, состоящие из двух квартир. Во второй, номер 26, были одни спальни. Они посетили жилище няни, бывшую кухню. Фрида сказала, что она по-прежнему перед отходом ко сну почует всех членов семьи Оувалтином, шоколадно-молочным напитком, который считает очень полезным. Няня сидела у электрической плиты, превращенной в подобие письменного стола, заметно посидевшая, лицо покрыто паутинкой морщин, и раскладывала пасьянс. Роберту встретила так, словно минуло не 4 года, а всего лишь 4 дня. Они посидели, поговорили о том о сём. Фрида упомянула судебного пристава. «А этому что понадобилось?» — встревожилась няня. «Будет требовать, чтобы папа оплатил счета», — ответила Фрида. «Так пусть его светлость заплатит и покончит с этим». «Но в том-то и дело, няня, что у него сейчас нет денег». «Чепуха какая!» — буркнула няня и посмотрела на Роберту. «А вы, я вижу, мало подросли, мисс Робин». «Да, няня, и думаю, что уже не вырасту», — отозвалась та. «Мне ведь исполнилось 20». «Так вы с мисс Фрид ровесницы, а она, смотрите, как вытянулась. Вас надо покормить». «Няня», — проговорила Фрида, решив сменить тему, — «завтра приезжает дядя Гэбриэл». «Вот как?» — няня вскинула брови. «Мы надеемся, что он поможет». Женщина кивнула. «Конечно, поможет, он же не чужой». В дверь заглянул Генри. Потому как посмотрела на него няня, Роберта поняла, что он по-прежнему у нее в любимчиках. «Слышали новость, няня?» — спросил он. «Завтра дядя Г. явится нас спасать». «В первый раз, что ли?» — усмехнулась та. «Я пойду, пожалуй», — сказала Роберта. «Пора распаковать вещи». «Если надо что-то погладить, скажите мне», — предложила няня. «Спасибо большое». Поблагодарила Робин и отправилась к себе в комнату. Оставшись, наконец, в одиночестве, девушка почувствовала, что пол покачивается под ногами, будто океан, во власти которого она находилась 5 недель, не желал отпускать. Ощущение было странным, потому что морское путешествие казалось ей теперь далеким прошлым. Робин начала разбирать вещи. Платья, купленные в Новой Зеландии, теперь уже не доставляли ей удовольствия, а заботы семьи Лампри заслонили ее собственные. За прошедшие 4 года она превратилась из девочки-подростка во взрослую девушку. Правда, плавность этого перехода нарушила трагедия. Родители Роберты погибли всего 2 месяца назад, и она до сих пор еще не оправилась от потрясения. Но девушка знала, что есть люди, целое семейство, правда, живущие на другом конце света, но это не важно, которым она нужна. А они очень нужны ей. Это единственное, что поддерживало ее дух. Лампри безалаберные не умеют устроить свою жизнь, возможно, даже достойны порицания, но это ничего для Роберты не значило. Они все равно ей дороги. И когда сестра отца предложила переехать к ней в Англию, Робин с радостью согласилась, потому что это означало оказаться рядом с ними. Вскоре пришло письмо от леди Чарльз, но потом Роберта начала переживать, опасаясь разочарования, которое иногда возникает в некогда близких людях после долгой разлуки. Однако стоило ей увидеть на пристани Фриду и Генри, как все страхи исчезли. А теперь, когда Роберта раскладывала вещи по ящикам комода, у нее возникло странное ощущение, что Лампри, хотя и стали выше ростом, в остальном нисколько не изменились. А вот она действительно повзрослела. Дверь открылась, впуская леди Чарльз. Она уже переоделась, волосы были элегантно причесаны, изящное лицо аккуратно припудрено. Леди выглядела и пахла восхитительно. «Как ты?» «Очень счастлива», — отозвалась Роберта. Шарлотта включила электрообогреватель, придвинула кресло, села, поправила на коленях юбку, затем закурила сигарету, и Робин охватило знакомое чувство предвкушения доверительного разговора. «Надеюсь, тебе здесь будет уютно, дорогая», — проговорила леди Чарльз. «Да что вы, Шарлотта, я просто на седьмом небе». «Мы хотим, чтобы ты задержалась у нас подольше. Какие у тебя планы?» Робин вздохнула. «Тетя у меня очень добрая. Она предложила поселиться у нее и вместе вести хозяйство. Но я решила искать работу. Ну, понимаете, настоящую работу. Например, секретарши. Я умею печатать на машинке и стенографировать». Шарлотта кивнула. «Ты права, надо попробовать. Но вначале, думаю, тебе следует хотя бы немного развлечься». Роберта потупилась. «Какие там развлечения с моими деньгами? Нет, нужно найти работу и как можно скорее». «Ой, не говори». Леди в расстройстве махнула рукой. «Без денег нет никакой жизни. Вот мы чего только не делали, разве что не играли на улицах на губных гармошках и не продавали спички. И все потому, что наш дорогой Чарли не умеет вести бизнес». «Да, вам тоже нелегко приходится». «Если окончательно разоримся, станет действительно трудно. Прежде всего, Чарли придется бросить играть на скачках. Правда, он все время платил своему букмекеру, так что его злостные неплательщики долгов вряд ли запишут. И на том спасибо». «Вам и раньше грозило разорение, но вы как-то выкручивались». «Сейчас другое дело». «А как дошло до такого?» «Милочка, а как люди залезают в долги?» «Все происходит постепенно, шаг за шагом. И ты знаешь, Робин, я очень старалась этого не допустить. Мы жили как отшельники, не позволяли ничего лишнего. И дети меня поддерживали. Близнецы и Генри бегали по разным объявлениям в поисках работы. Довольствовались самыми дешевыми развлечениями, вроде поездок по Англии с ночевками во второразрядных отелях. Когда все их приятели отдыхали на французской Ривьере, они отправлялись на бельгийский курорт Остенде, играли там в казино по мелочи. Фрида тоже к нашему положению отнеслась с большим пониманием. Ее выход в свет был обставлен очень скромно. Бал мы не устраивали, только ужин и несколько коктейльных вечеринок. Теперь вот дочка занимается в театральной школе. Там непросто, но она держится. А получилось это все из-за бизнеса, который Чарли затеял совместно с сэром Дэвидом Стайном. Но не спрашивай меня о подробностях, очень тяжело рассказывать. Если вкратце, то сэр Дэвид был весьма симпатичный джентльмен, но тоже мало смыслил в бизнесе. Наподписывал много разных важных бумаг, наделал кучу долгов, а когда одна, самая крупная сделка сорвалась, просто взял и покончил с собой. «Но если вазочка такая ценная, почему бы вам ее не продать?» — удивилась Роберта. «Конечно, можно было бы ее продать», — согласилась леди Чарльз. «Но интуиция мне подсказывает, что лучше с ее помощью задобрить дядю». «Тут ведь как получается? Предположим, вазочка стоит 100 фунтов, а нам, дорогая, желательно получить от дяди 2000. Так почему бы не использовать вазочку как наживку, чтобы поймать крупную рыбу?» Роберта засомневалась. «А не сочтет ли он снова вас расточительными, если вы дарите по пустякам дорогие вазочки?» Леди Чарльз рассмеялась. «Да что ты, дядя будет в восторге. И в любом случае, если он отвергнет подарок, вазочка останется у нас». Роберта согласилась, но все равно логика Шарлотты была ей не совсем понятна. «Встречать его мы все соберемся в гостиной», — продолжила хозяйка. «И, может быть, изобразим живую картину шараду». «Для него?» «Не бойся, Робин, он не примет нас за сумасшедших, поскольку давно уже считает нас такими». «А мы в живых картинах еще в Новой Зеландии поднаторели, ты это знаешь?» Роберта вспомнила их райский сад, который нравился ей больше всего. Лорд Чарльз с моноклем в глазу и раскрытым зонтиком над головой изображал Адама. Генри был змеем-искусителем, а близнецы — ангелами. Фрида, разумеется, представляла Еву, а Пэт — древо познания. Сама Шарлотта, приклеив бороду, предстала в образе разгневанного создателя. «А ему нравятся шарады?» — спросила Робин. «Сомневаюсь, что он вообще такое видел», — отозвалась леди. «Так что это будет для него приятным сюрпризом, ведь в жизни бедного Гэбриэла мало веселого». В комнату заглянул Генри, конечно, предварительно постучав. «Мне захотелось вас рассмешить». Пристав все же добрался до папочки, прошел по черной лестнице. Теперь сидит на кухне с Баскетом и горничными. «Как жаль!» — воскликнула леди Чарльз. «И вы не поверите, но фамилия у него Грамбл». Примечание. Грамбл с английского «ворчун».